Глава 22. Забытая ночь. Сладко потянувшись, она приоткрыла глаза и посмотрела на окно, за которым успело взойти солнце. Давненько так хорошо не высыпалась. Чувствовала себя отдохнувшей душой и телом. И всего-то надо было немного выпить. Хотя выпила Аяка значительно больше, чем обычно. До провала в памяти, что редко с ней случалось. Как ни старалась, но не могла вспомнить, как добралась до дома. А затем, словно вспышкой фотоаппарата, ослепила воспоминания, где Шикаяма, целуя, приподнимал ее над постелью одной рукой, а другой расстегивал молнию сзади на юбке. Она же цеплялась за его шею и выгибалась, как какая-нибудь похотливая кошка. «Батюшки, я что ли с ним переспала?» прошептала Аяка, прикрыв рот ладонью. Нахмурилась, оценивая, насколько велики шансы, что ей снова приснился эротический сон, и приподняла одеяло. Из одежды на ней было лишь нижнее белье. Но то она могла надеть и после. Есть у нее такая скверная привычка. Медленно и нехотя повернув голову в сторону второй половины кровати, Аяка чуть не застонала от отчаяния. Шикаяма спал на соседней подушке с обнаженным торсом. Но, видимо, она все же издала какой-то звук, потому как он сонно приоткрыл глаза. И тут же чужая ладонь скользнула по ее боку, легла на живот и в мгновение притянула к себе. «Давай еще поспим немного», — дотрагиваясь губами до шеи, попросил Шикаяма. Аяка замерла в чрезмерно откровенных для нее объятиях, в которых соприкасались крупные участки голой кожи. А еще почувствовала, что он тоже в трусах и... «Нет! Я не хочу больше спать, и ты спи где-нибудь в другом месте». Она выбралась из его медвежьей хватки, но из-под одеяла вынырнуть так и не решилась. Ближайшая вещь, при помощи которой можно было прикрыться, висела на стуле. «Ожидаемо», — вздохнул Шикаяма, перекатился на другой бок и сел к ней спиной. «Я могу воспользоваться твоим душем?» «Да, можешь», — сконфуженно пробормотала Аяка, а потом до нее дошло. «Почему ты со мной неформально общаешься?» Молча бросив на нее из-за плеча нечитаемый взгляд, он скрылся за дверью ванной комнаты. И пока шумела вода, она выбралась из постели, натянула на себя первые попавшиеся под руку домашние вещи и села на стул, зарывшись пальцами в волосы. Переспали они или нет? Этот вопрос ее мучил на протяжении всего дня. Однако сегодня им должны привезти виконью ткань, поэтому личные заботы отошли на задний план. Все погрузились в рутину работы. Кто-то сел за продумывание дизайна будущего изделия, а кто-то зарылся в справочниках рун. С похмельем столкнулись не все. И если Йосика быстро решила проблему при помощи одной волшебной настойки, то их многострадальный Камацу напоминал ожившего мертвеца. И как у ведьмака вообще могла быть непереносимость зелий? Чудной он, конечно, парень. Несмотря на опасения Аяки, Шикаяма вел себя как обычно. Снова говорил вежливо и подчеркнуто формально. Абсолютно ничего в его поведении не выдавало, что эту ночь они провели в одной постели. Даже обида не проскальзывала в спокойном взгляде. И это странным образом ее задевало. Выглядело так, точно ему все равно. Она, конечно, не мечтала упиваться его страданиями, но если бы сама столкнулась с такой реакцией поутру, то наверняка бы себя чувствовала отвратительно. Почему же тогда у Шикаяма все в порядке? Господин Ромаока-младший приехал ближе к вечеру в чрезвычайно приподнятом, оттого излишне болтливом настроении. И пока Аяка проверяла материал, тот успел зацепиться языками с Йосика. Хорошенько так зацепился, накинув под конец красную тряпку ей на глаза. «Ох, у меня еще не было девак с настолько острыми язычками!» «Родись моего вида, сделала бы тебя шестой женой. Была бы у меня по субботам». «Чего? Да я бы яйца тебе на рога намотала за одну попытку ко мне их подкатить». «Ух, не доводи до греха, девка». «Да ты совсем тупой?» Искренне поразилась она. В руке у Аяки завибрировал телефон. Мама пыталась дозвониться до нее вот уже 3 дня. Нормально поговорить все еще не было возможности, но Аяка решила ответить на вызов, чтобы дать той знать, что у нее все в порядке. Никто ее не похитил и не убил. «Алло, мама, я не могу сейчас говорить. Давайте я вам перезвоню где-то ближе к вечеру». Взгляд упал на часы, показывающие 7 часов вечера, и она поправилась. «То есть ближе к ночи? Где-то в 10. Вы же не будете еще спать?» «Нет, я хочу побеседовать сейчас». Особо строгим тоном, не подразумевающим переговорной позиции, произнесла мама. «Потом опять замотаешься, забудешь мне позвонить. Знаю я тебя». «Мам, но...» «Я и так была достаточно терпелива. Целых 3 дня ждала объяснений. Либо ты прямо сейчас мне все расскажешь, либо я завтра приеду к тебе в ателье». «Ладно, тогда подождите минуту». Аяка отодвинула телефон от лица и обратилась к поставщику, раскрасневшемуся в пылу жаркого спора. «Господин Ромаука, я все проверила, меня устраивает качество ткани. Перевела остаток оплаты на ваш счет. Посмотрите, пожалуйста, вам поступили деньги?» «Да, пришли. Благодарствую». Кинув быстрый взгляд на экран телефона, ответил он и поднял его обратно на Йосика. «Надеюсь, мы еще посотрудничаем в будущем». «Рога тебе пообламывать, что ли?» «Шикаяма, Камацу, проследите, чтобы здесь не состоялось никакого великого побоища. Мне надо отойти 20 минут». Торопливо сбежав по лестнице, она скинула обувь в прихожей своих апартаментов и опустилась на кровать, уже морально готовая к непростому разговору о сорванном свидании с господином Танакой. «Мама, я полностью в вашем распоряжении». «Замечательно. В таком случае будь так любезна. Расскажи мне, что именно произошло на свидании и почему господин Шикаяма назвался твоим истинным».